Ты узнал, кто продает билеты? Мне сказали, какой-то тип. Он встречает приезжих на Мейн-стрит и говорит, что пройти на пляж можно только по билетам. Прием. Я хочу знать, кто, черт возьми, торгует билетами. Леонард, надо его забрать. Сбегай к телефонной будке на стоянке, позвони в участок и скажи любому из наших, что я приказываю пойти на Мейн-стрит и взять этого жулика. Если он приезжий, пусть выкинут паршивца из города. Если живет здесь, пусть посадят. По обвинению в чем прием? Неважно. Придумайте что-нибудь. За мошенничество. Только уберите его с улицы. Будет сделано, шеф. Что-нибудь еще? Ничего, приехали парни с телевидения. Но они ничего не делают, только расспрашивают отдыхающих. Прием. О чем же они расспрашивают? Да так, обычные вопросы. Например, вы не боитесь купаться? Что вы думаете об акуле? Ну, всякая ерунда, прием. Давно они приехали? Рано утром. Не знаю, сколько они здесь проторчат. Все равно ведь никто не купается. Прием. Пусть торчат, лишь бы не пакостили. Конечно, прием. Хорошо. Да, Леонард. Тебе не обязательно каждый раз повторять прием. Я знаю, когда ты заканчиваешь разговор. Таков порядок, шеф. Нельзя без ясности. Прием и конец. Броди подождал с минуту, затем снова нажал кнопку и сказал: Хупер, это Броди. Что там у вас? Ответа не последовало. Это Броди, Хупер. Вы меня слышите? Он собрался вызвать ихтиолога в третий раз, но тут раздался голос Хупера. Извините, я был на корме. Мне показалось, я увидел что-то. Что вы увидели? Ничего, уверен, там ничего не было. Просто обман зрения. Но что все-таки вам показалось? Откровенно говоря, трудно описать. Тень, наверное, и все. Солнечные блики могут сыграть такую шутку. Больше вы ничего не заметили? Ровным счетом ничего. За все утро. Будем действовать в том же духе. Я свяжусь с вами позже. Хорошо, я подплыву к городскому пляжу через минуту-две. Броди положил рацию обратно в сумку и вытащил бутерброд. Хлеб стал холодным и твердым. Он лежал рядом с набитым льдом целлофановым пакетом, в который Броди засунул банку пива. В половине третьего пляж опустел. Люди разошлись, кто поиграть в теннис, кто покататься на яхте, кто сделать прическу. Остались лишь человек 6 подростков, да семья из Куинса. У Броди появились солнечные ожоги. Бледно-розовые пятна выступили на бедрах и на подъеме ступней. Он прикрыл их полотенцем. Броди вынул рацию из сумки и вызвал Хендрикса. «Как дела, Хендрикс?» «Все по-прежнему, шеф. Прием». «Кто-нибудь купается?» «Нет. Окунуться и сразу назад. Прием». «То же самое и здесь». «Что слышно о продавце билетов?» «Да ничего. Но больше их никто не показывает. Думаю, что его спугнули. Прием». «Ну а ребята с телестудии? Они уехали. Несколько минут назад. Спрашивали, где вы?» «Прием». «Что им надо?» «Понятия не имею». «Прием». «Ты сказал им?» «Ну, разумеется, почему бы и нет». «Прием». «Ладно. Я свяжусь с тобой позже». Броди решил немного пройтись. Он ткнул пальцем в одно из розовых пятен на бедре. Оно тут же побелело, затем стало пунцовым, когда он отнял палец. Он встал, обернул полотенце вокруг талии, чтобы защитить бедра и ноги от солнца, и с рацией в руках зашагал к воде. Услышав шум мотора, Броди повернул назад и опять стал взбираться на гребень дюны. У обочины затормозил белый фургон. На борту черными буквами было написано «Радио, телевидение, новости». Дверца кабины со стороны водителя открылась, из нее вылез какой-то мужчина и с трудом принялся подниматься по песку к Броди. Телевизионщик подошел ближе, и Броди подумал, что где-то видел этого молодого человека. У него были длинные вьющиеся волосы и вислые, похожие на руль велосипеда, усы. «Вы шеф полиции?» — спросил он, подойдя ближе к Броди. «Совершенно верно. Мне сказали, что вы здесь. Я Боб Миддлтон из новостей, 4-й канал.